отмечал компетентный наблюдатель Александр Блок, все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами. Миллионы рабочих и крестьян, взятых на войну, изнемогали в окопах. Все более ухудшались условия жизни в тылу. Надвигалась разруха вследствие неспособности царизма справиться с трудностями военного времени. Транспорт не выдерживал напряжения. Из-за острой нехватки рабочей силы, топлива и сырья некоторые фабрики и заводы сокращали производство, иные вовсе останавливались. Иссякали в городах запасы хлеба. Петроград имел муки только на 10-12 дней. Неудержимо возрастала дороговизна. Угроза голода нависла над промышленными центрами. Невиданные масштабы приняли спекуляция и коррупция. Нажива на военных поставках и биржевых махинациях. И в то же время длинные очереди у булочных и лавок. Этим очередям советологи придают роковую роль. Говоря о неожиданном крушении царизма в феврале 1917 года, подробно говорит о них Кеннон, подчеркивает их наличие редки, со ссылкой на некоторых эмигрантских лидеров, утверждавших, что петроградских рабочих в феврале 17 года выгнал на улицу царь голод. И Мурхед находит, что в умах простых людей Петрограда доминировало желание пищи. Страсть, как хочется антикоммунистам, изобразить народную массу России в те дни, лишенной духа гражданственности, поглощенной своими непосредственными утробными интересами, и потому поддавшиеся бесовскому наваждению ярости, навеянному очередями. Что и говорить, в очередях за хлебом, как и в занесенных снегом окопах, накипело тогда немало возмущения простых людей. Но царизм сломал себе голову не на продовольственных затруднениях, как ни были они серьезны. События начала 1917 года были конечным звеном длительного процесса борьбы против самодержавия, которую народ вел на протяжении поколений, а с невиданным ранее размахом и решимостью с начала 20 века. Ведь не в 1917 году возникло в России рабочее и освободительное движение, а задолго до него, и развивалось оно под непрестанным и неослабным руководством авангарда рабочего класса большевистской партии. Попытки буржуазных историков преуменьшить и размах движения, и роль этого руководства вздорны. Достаточно сказать, что масштабы стачечного движения в России в первом полугодии 1914 года превысили масштабы всего революционного 1905 года. И этот разительный подъем русского рабочего движения в канун мировой войны неотрывен от того факта решающего значения, что к тому же времени 4/5 сознательных рабочих России объединяли большевики, что в 1912-14 годах за большевистской партией шло подавляющее большинство российского рабочего класса. В военные же годы, вопреки беспощадным условиям полицейско-жандармского террора, большевистские организации существовали и продолжали свою работу более чем в 200 городах страны. Они действовали и в вооруженных силах. Только на Северном и Западном фронтах насчитывалось свыше 110 большевистских партийных организаций. С уверенностью можно сказать, что в революционном подполье не было партии более сплоченной, сильной и авторитетной, чем большевистская. И связь ее с заграничным бюро ЦК во главе с Лениным была налажена и неослабна, и как неослабно продолжалась, несмотря на систематические преследования и потери в результате арестов, работа русского бюро ЦК. Какую опасность для царизма представляла эта деятельность большевиков в гуще народа, среди солдат и матросов царские власти вполне понимали. Об этом свидетельствует обширная документация после революции, поднятая из архивов охранки и полиции, центральных и местных жандармских управлений. Частично в разное время она придавалась гласности в периодической прессе СССР. Результаты этой длительной, упорной, зачастую исполненной героизма кропотливой работы в массах сказались полностью в феврале 1917 года, когда пробил час открытой вооруженной схватки народа с царизмом. По меткому выражению Ленина, телега, залитой кровью и грязью романовской монархии, на особо крутом историческом повороте февраля 1917 года